На следующий день ему больше посчастливилось, в каких только пустяках любовь находит счастье. В то время как Лелия печально глядела на огромный ставень, Фабрицио просунул в отверстие, которое просверлил железным крестом, проволочку и стал делать ею знаки. Клелия поняла их в том смысле, какой он хотел придать им. «Я здесь и вижу вас». А в следующие дни его постигла неудача. Он хотел выпилить в гигантском ставне планку с ладонь величиной, надеясь, что будет вынимать ее по своему желанию, видеть Клелию, и она будет видеть его, и он хотя бы только знаками поведает ей о том, что происходит в его душе. Но скрип маленькой пилки, которую он кое-как смастерил из часовой пружины, зазубрив ее железным крестом, встревожил Грилла, и тюремщик стал долгие часы проводить в камере. Зато Фабрицио заметил, что по мере того, как возрастали внешние преграды, мешавшие его общению с Клелией, суровость ее как будто смягчалась. Он прекрасно видел, что она уже не опускает взоров, не старается смотреть на птиц, когда он напоминает ей о себе при помощи жалкого кусочка проволоки. Он с удовольствием отметил, что она появляется в вольере ровно в 11:45, с последним ударом башенных часов. И у него зародилась дерзкая мысль, что именно он является причиной такой пунктуальности. Почему? Мысль, казалось бы, неразумная, но любовь различает оттенки, неуловимые для равнодушных глаз, и делает из них бесчисленные выводы. Например, с тех пор, как Лелия уже не видела узника, она, войдя в вольеру, тотчас же поднимала голову и смотрела на его окно. Все это происходило в зловещие дни, когда никто в Парме не сомневался, что Фабрицио скоро казнят. Только он один ничего не подозревал. Но Клелию не оставляла эта ужасная мысль. И разве могла она теперь упрекать себя за избыток сочувствия узнику? Ведь скоро он погибнет. И погибнет, конечно, за дело свободы. Ведь нелепо казнить отпрыска рода Дель Донго лишь за то, что он проткнул шпагой какого-то скомороха. Правда, этот привлекательный узник любил другую женщину. Клелия была глубоко несчастна, и, не отдавая себе отчета, что именно внушает ей такую жалость к его судьбе, думала: «Если его казнят, я убегу в монастырь и никогда в жизни не появлюсь в придворном обществе. Эти люди внушают мне ужас. Вежливые убийцы». На 8-й день заключения Фабрицио ей пришлось испытать глубокий стыд. Погрузившись в печальные думы, она пристально смотрела на ставень, закрывавший окно узника. В тот день он еще не подал никакого признака жизни. Вдруг в ставне открылось отверстие, чуть побольше ладони, и она увидела глаза Фабрицио. Он весело смотрел на нее и приветствовал ее взглядом. Она не могла вынести это неожиданное испытание, быстро повернулась к птицам и принялась ухаживать за ними. Но она так дрожала, что пролила воду, которую принесла им. И Фабрицио вполне мог заметить ее волнение. Такое положение было для нее невыносимо. Она, стремглав, убежала из вольеры. Это было прекраснейшее, ни с чем не сравнимое мгновение в жизни Фабрицио. Если б ему предложили в эту минуту свободу, он с восторгом отверг бы ее. А следующий день принес герцогине безнадежную скорбь. Весь город считал уже несомненным, что жизни Фабрицио пришел конец. У Клелии не хватило печального мужества выказывать суровость, которой не было в ее сердце. Она провела в вольере 1.5 часа, следила за всеми знаками Фабрицио и нередко отвечала ему, по крайней мере, взглядом, выражавшим теплое и самое искреннее участие. Не раз она отворачивалась, чтобы скрыть от него слезы. Однако женское ее кокетство прекрасно чувствовало несовершенство языка жестов. Если б можно было беседовать словами, она всяческими ухищрениями попыталась бы выведать, каковы чувства Фабрицио герцогини. Клелия почти уже не обманывала себя. Она ненавидела госпожу Сансеверино.